Слава Доронина. Девочка из прошлого. Глава первая. Наташа. «Ну и вид, Наташа!» Яна смотрит на меня через зеркало, поправляя прическу, когда я появляюсь в кабинете. «Ты вообще не спишь?» Грустно усмехаюсь, проходя мимо цветущей подруги. «Сегодня очень мало. Тим опять приболел». Выдыхаю устало и сажусь за стол. Включаю ноутбук. Зеваю. Ой, кофейку бы. Чуть не заснула за рулем, пока добиралась до офиса. Яна поворачивается и продолжает рассматривать меня жалостливым взглядом. Вспоминаю, как Тимур капризничал утром и не хотел меня отпускать. Сердце сжимается в такие моменты. И как назло, сегодня куча дел. Не уйти пораньше. Плохая была идея вести два проекта одновременно. Все время в какой-то беготне. Учусь, работаю, пытаюсь везде успеть, а к концу дня как выжатый лимон. И единственное, о чем мечтаю — лечь в кровать. Ни на что времени не хватает. Но каждое утро маленький человечек тянет ко мне руки, и я понимаю, ради кого стараюсь. Хочу дать Тимуру только самое лучшее. У меня нет детей, но от одной мысли, что буду нести ответственность за кого-то, кроме себя или мужа, ой, не представляю, как ты со всем справляешься. «У меня постоянно голова чем-то забита, и все время что-то забываю. Вчера, например, ты уехала, а мне позвонила какая-то дурочка, и давай предъявлять претензии. А потом выясняется, что она номера агентств перепутала. Я такой стресс пережила. Витя же сразу скажет, что такую мелочь и то не смогла решить. Все запорола. Нам ведь сейчас важна репутация, а она грозилась разнести на всю сеть, какие мы недобросовестные». Я смеюсь. «Но все же обошлось?» «Да, обошлось. И сразу такое чувство облегчения появилось, когда она извинилась и трубку положила. Весь мир захотелось обнять». «Ну, вот у меня примерно те же ощущения, когда Тим заболевает, а потом ему лучше становится. И тут же краски в жизни появляются. Мы пьем кофе, обсуждая планы на день, и я сажусь за работу. Через 2 часа набираю няни с рабочего телефона. Свой забыла дома». В обед нужно будет смотаться в аптеку и заодно телефон заберу. Няня отчитывается, что Тиму стало лучше, и он заснул. Я немного успокаиваюсь, но все равно чувствую угрызение совести, что нахожусь сейчас на работе, а не рядом с сыном. «Наташа!» — окликает Яна, протягивая свой телефон. «Это Витя! Говорит, что не может до тебя дозвониться!» «Здравствуй, Наташа! Что с твоим телефоном?» — строгим голосом спрашивает Градский. «Извините, Виктор Валентинович, дома забыла, закружилась. Сын приболел». «Что-то серьезное? Уточняет он. «Обычная простуда». «Ну хорошо. Наташа, ко мне сегодня люди из Москвы прилетают. Среди них есть американцы. Без переводчика никак. Я весь день с Ильёй на объекте за городом. Пётр за тобой подъедет через 2 часа. Инструктаж проводить не буду. Ты в курсе, что делать и говорить. Муслиму в отель я сейчас сам позвоню. Все поняла?» «Да, Виктор Валентинович, поняла. Все будет сделано по высшему разряду». «Ты уж постарайся, Наташа. А если сделка выгорит, премии не обижу», — обещает Градский и кладет трубку. «Надеюсь, его делегация ограничится парой-тройкой дней, потому что майские праздники я планировала провести с Тимуром и Ильёй за городом». «Опять мой работой подкинул? Что на этот раз?» Все как всегда. Хлеб-соль, размещение в отеле, пара экскурсий и ужин в ресторане». «Американцы летят, а так, может быть, пронесло бы, и Виолетта сама бы справилась. Ну да ладно. Премия лишней точно не будет. Я как раз собираю сумму, чтобы купить здесь собственное жилье, а цены на юге просто космические. Даже если продать дом в Гатчине, не хватит на квартиру мечты. Так что ты сегодня опять одна. Скинь мне вечером все на почту, я гляну, как вернусь домой». «Ничего я тебе кидать не буду. Выспись лучше, сама тут все доделаю, не переживай». Я беру сумку и смотрю на часы. Надо заехать в аптеку и домой за телефоном, заодно переодеться и накраситься. Возможно, даже успею перекусить. Ничего во рту еще не держала, кроме кофе и пары печенек. Поднимаюсь в квартиру и успеваю застать детского врача, которого вызвала утром. Он смотрит горло Тимура, слушает легкие и выписывает еще препараты. Пока мы с Тимом возимся в детской, а потом я крашу глаза, Серафима уходит в аптеку докупить лекарств. «Если что, я на телефоне. Звони». «Все будет хорошо, Наташ», — заверяет Сима, и они с Тимуром провожают меня до двери. Чмокаю сына в пухлую щечку. «Какой же он у меня красивый и умненький мальчик. Мое маленькое счастье». До аэропорта добираюсь вместе с Петром Андреевичем, заместителем Градского. Одна с семью мужчинами я не справлюсь и заранее прошу Виолетту помочь. Нужно будет предложить ей заняться английским. Если у нас с Яной дела пойдут в гору, то я займусь новым проектом, и Градскому придется искать мне замену. За 3 года я успела выучить еще 2 языка. Все же это определенно мое. У Макса с детства ладилось с цифрами, а у меня с буквами и речью. Тим этим в меня пошел. Я всерьез думаю, чтобы начать заниматься с ним английским. В свои 2 с небольшим он уже хорошо говорит и четко произносит слова. Особенно эта разница в развитии заметна, когда мы выходим на детскую площадку. Среди детей своего возраста Тим явный лидер. Обожаю, когда приезжают иностранцы, и особенно молодые. Я смотрела сегодня списки. Так вот, там всем чуть больше 30. Почти все партнеры Виктора Валентиновича одного с ним возраста. Ага, нам это на руку, правда? Виолетта толкает меня в бок, а я закатываю глаза. Замечаю, что Петр Андреевич здоровается с кем-то из группы прилетевших, и, когда он кивком головы подзывает, направляюсь к нему. «Наташа, это Павел Владимирович Измайлов». Представляет он меня мужчине, с которым однажды мне уже довелось общаться. «Генеральный директор Ротаген Инвест». Я с трудом изображаю приветливую улыбку. Даже отдаленное напоминание о прошлом отзывается внутри странной дрожью. «Добрый день, Наташа». Кивает Измайлов и смотрит на меня, чуть прищурившись. Он узнал меня. Тут же пробегаюсь взглядом по лицам, стоящих в стороне от него, и немного успокаиваюсь. Призрака прошлого среди них нет. «Петр Андреевич, я в списках не указал еще 2 человек. Они прилетят из другого города. Внесите в вашу программу на сегодняшний день». «Они русские?» — уточняет Северьянов. «Да, русские», — говорит Измайлов, не сводя с меня глаз. «Хорошо. Виолетта останется встретить ваших людей, а Наташу закрепляю за вами и вашими людьми. Идемте». Я слышу, как Измайлов называет Виолетте фамилию Динара, и сердце пропускает удар, а потом начинает стучать, как сумасшедшее. Страшно представить, что будет, когда увижу его. Лишусь чувств. Интересно, изменился ли он? Все еще женат на Катине. С ней прилетит. Ой, жаль, я не услышала вторую фамилию. Иду к машине, не чувствуя ног. Достаю телефон и проверяю в интернете все рейсы, которые прилетают сегодня из Петербурга. Хочу знать, сколько у меня времени, чтобы собраться с мыслями. Но было бы правильнее придумать какую-нибудь отговорку и сбежать. И даром такие премии не нужны. «Все нормально?» — спрашивает Петр Андреевич, когда меня немного ведет в сторону. «Ты чего такая бледная?» «Все хорошо», — отвечаю, до сих пор не веря, что скоро увижу Динара. Я столько раз прокручивала в голове нашу встречу, но и подумать не могла, что она произойдет при таких обстоятельствах.